Для увеличения государственных доходов, среди прочего, отменили винные откупа, существовавшие с екатерининских времен. Теперь частное лицо лишалось возможности откупить у правительства право на продажу вина в известном округе. По новому порядку вино могло продавать всякое частное лицо, выплачивая при этом особый налог в пользу казны – акциз. Также акцизом были обложены табак, соль, сахар, были увеличены некоторые таможенные пошлины. Доходы государства возросли, но и вред от появления дешевой водки вышел немалый. Простонародье получило возможность пить каждодневно, а не по большим праздникам, как было раньше при дорогой водке. Появление дешевки было принято с радостью, ибо открывало возможность легко забыться от бед и тягот. В газетах обычными стали заметки такого рода: «Замерзла по дороге в город купчиха Анна Ивановна Смирдина, выбравшись из саней в нетрезвом виде, а дочь и кучер, бывшие также в нетрезвом виде, этого не заметили». В деревне пьянство отчасти сдерживалось миром, общественным мнением, силу которого реформы скорее усилили. В городе же это зло распространилось с пугающей быстротой. Не стало сладу с поварами, лакеями и кучерами. Портные, сапожники, прачки, не стесняемые надзором полиции и господина, пустились во все тяжкие. Искусный и надежный работник стал редок и очень дорог. Поднялась плата вообще всей прислуги, которая, забыв прежнюю скромность и бережливость, стала одеваться не хуже господ, начала возрастать дороговизна. Главным же средством для поднятия экономической жизни страны на новый уровень считалось железнодорожное строительство. Правительство не имело возможности строить дороги казенными средствами, и поэтому стало привлекать на очень льготных условиях частных лиц и иностранный капитал. Сюда сразу устремилась масса ловких дельцов, почуявших баснословные барыши. Обманы и злоупотребления в этой сфере не переводились. Примеров тому слишком много. И все же в скором времени была сооружена сеть железных дорог, оказавшая огромное влияние на развитие русской промышленности и торговли. Почти десятикратно выросли экспорт и импорт. Умножилось число фабрик, заводов, банков, торговых и иных предприятий. В Невской столице публика ринулась в акционерное общество. Деньги брали у всех и обещали удесятерить. Если обещания не всегда исполнялись, то какие же обещания исполняются полностью? Колебания людей, нерешительных или осторожных, встречались с недоумением. «Помилуй, чего тебе еще надо? Сидишь себе, сложа руки, а там у тебя растет». Трудно было устоять против такого соблазна. Главное, сидишь, сложа руки, а там... Но дождь доходов казался кратковременным, и пошли сплошь засухи. Банки лопались, акционерные общества оказывались дутыми. Забушевали страсти. «Мы, как благородные люди, поверили вашему благородному слову, отнесли последнее, верните хоть что-нибудь». Часто это было правдой. Там муж обманом выманил у жены ее деньги и ухнул их в спекуляциях, после чего кинулся в Неву, оставив семью без гроша. Там родитель сочиняет фальшивую доверенность на состояние детей и теряет его в омуте финансовых афер. В Россию пришел практический век. Русское общество все более и более превращалось во взбаламученное море, по выражению Писемского. Поэтому реформы в сфере просвещения были не столь радикальны и носили отчасти оборонительный характер. В 1863 году российским университетам был дан новый общий устав, по которому университет, оставаясь под попечением министерства, был вверен попечителю учебного округа. Преподавание получило больше свободы, был открыт доступ вольнослушателям. Совет профессоров избирал всех университетских должностных лиц и заведовал всем хозяйством. Недовольство студенчества, правда, вызвал запрет их корпоративного устройства. Студенты рассматривались как отдельные лица.